по своим правилам. Радиофильмы. Татьяна Никитична-Толстая. Рассказ под названием «Сюжет» в проекте радиостанции «Финам-ФМ» по своим правилам. Радиофильмы. Постановка Дмитрия Креминского. В главной роли, точнее, в двух главных ролях, Пушкина и Ленина, Валентин Иосифович Гафт. Вот я далеко не первый раз слушала сегодня этот рассказ и не перестаю поражаться, конечно, таланту этого великого артиста. Да, да? Вы знаете, тоже, я хотел переспросить, а уверены ли вы? Ну, наверное, уверены. Кого мы слушаем? Блестяще. Он действительно блестящий, хотя интонация его, конечно, узнаваемая и в роли Пушкина, и в роли Ленина. Особенно в роли Пушкина. Но ему сейчас вот около 70. Да, он как раз примерно, моложе, конечно, примерно в этом же возрасте. Да, спасибо. Прежде чем мы начнем обсуждение, давайте представим гостей в нашей студии. Алексей Глазырин. В прошлом филолог, преподаватель, специалист по русской литературе и культуре первой половины 19 века. Отличный коммуникатор и мизантроп одновременно. Сейчас занимает пост президента Российской ассоциации по связям с общественностью. Генеральный директор пиар-агентства «Ньютон». Борис Куприянов. Идеолог, вдохновитель, директор книжного магазина для интеллектуалов «Фаланстер». Издатель, публицист. Организовал несколько книжных фестивалей. Известен своими левыми взглядами. Дмитрий Гуржий, основатель компании «И-Базар», «Восточный экспресс» и сети магазинов хорошего настроения «Барамба». Создал собственную аксессуарную марку «Гуржий», конек которой использование советской символики. Например, запонки с изображением кудрявого ангелочка, подозрительно похожего на маленького Ильича. Я, знаете, когда я готовилась к программе, ну, в принципе, до этого я читала дневники Пушкина, так вот у него есть одна такая заметка, заметка о графе Нулине, где он фантазирует как раз вот на тему той самой истории в сослагательном наклонении. Ее, конечно же, не бывает, но, насколько я понимаю, может быть даже, я не спрашивала об этом у Татьяны Никитичны, может быть даже как раз уши-то оттуда растут, потому что сам Пушкин любил фантазировать. Я вот сейчас процитирую, что, значит, он в этой упомянутой заметке писал в 1830 году. Я подумал, а что, если бы Лукреция пришло в голову дать пощущение Тарквинию. Быть может, это охладило бы его предприимчивость, и он со стыдом вынужден был отступить. Лукреция бы не зарезалась, Брут не изгнал бы царей, и мир, и история были бы не те. Мысль пародировать историю Шекспира мне представилась, и я не мог воспротивиться двойному искушению, и в 2 утра написал эту повесть. Меня, знаете, вот какой-то вопрос меня как-то хочется вам задать, и он меня само очень как-то волнует. Почему Пушкин и Ленин в какой-то необъяснимой какой-то вот связке, что ли, у нас находится в нашей стране. Вот если, например, вы напишете, не знаю, там, в любом поисковике «Пушкин и Ленин», то вы удивитесь, но огромное количество народного творчества, равно как и анекдотов, да, существует именно на эту тему, где два вот этих персонажа, Пушкин и Ленин, они выступают там, как два персонажа какой-либо там пьесы. Вот. Я вот так по ходу буду так читать, но вот, например, есть такой вот анекдотик. Значит, Ленина сослали в Шушенское, а он забил на это, договорившись с Пушкиным, поехал в Михайловское. Соответственно, в Шушенское поехал Пушкин. И именно так произошел первый в истории обмен ссылками. Или, например, там, когда Петроград переименовали в Ленинград, то есть именем Ленина окрестили творение Петра Великого, Демьян Бедный потребовал переименовать произведение Александра Пушкина произведением Демьяна Бедного. Но это еще не все. На самом деле анекдотов очень много, они не все, конечно, смешные, не все удачные. Но почему-то Пушкин и Ленин, они как-то вот вместе. Не всегда, конечно, но очень часто. Как вы думаете, вот почему это так? Ну, посмотрите, да, они, Борис Куприянов, про Ленина, угу, они все-таки существовали в 80-х, там, наверное, 70-х со столетием как, какие-то были, в 90-х, а сейчас же нет анекдотов про Ленина. Вот, но сейчас, наверное, связано? Не про Пушкина, как мне кажется, особо анекдот. Сейчас, сейчас вообще как-то с анекдотами, мне кажется, не очень. Нет, просто на самом деле сейчас актуальность Ленина, она куда серьезнее, чем была в 80-х, 70-х годах. Угу. Он более актуальная фигура. Ленина читают внимательнее. Ленина, а Ленина пишут внимательнее. Актуальнее, чем Ленина, кто? Чем Пушкин? Чем Ленин в 80-е годы. Mm. Ситуация с Пушкиным, опять же, анекдоты про Пушкина, вы помните, конечно, Хармсовские циклы и так далее. Да. Фольклор, насколько я понимаю, уходят вещи, которые не имеют уже ничего человеческого, которые не будут иметь никаких как бы последствий. Поэтому, что касается Пушкина, вот то убийство Пушкина, которое было в 1930 году, когда из него сделали икону, когда из него сделали бренд, да, пытались сделать, не получилось. Вот. Оно привело к тому, что они стали рассказывать анекдоты, его перестали читать, на самом деле. Его стали учить в школе, как бы, но перестали читать и понимать, о чем он пишет. Поэтому мне кажется, что сейчас время анекдотов о Ленине, о Пушкине закончилось. И тем не менее, почему довольно много и анекдотов, и историй, и стихов народного творчества, да, я потом вам буду еще зачитывать, почему они все-таки находятся вот в некой такой вот сцепке, как вы думаете, Дмитрий Гуш? Да, мне кажется, что просто и тот, и другой за, вот, в 20 веке, но такие они были сильно очень мифологизированы. Ну, такие два главных мифа, таких глобальных, советских и российских, там каждый там по своим каким-то причинам, ну, они там были созданы в советское время, и, ну, чем больше миф, и он же, раз это миф государственный, то это обязаловка какая-то там и так далее. Как только обязаловка начинается, народ начинает иронизировать, стебаться и придумывать анекдоты, поэтому, мне кажется, их объединяет, этих вот два персонажа объединяет глобальное такое мифотворчество. Ну да, у Ленина, вероятнее всего, это началось даже, ну, поправьте меня, может, ошибаюсь, но у меня такое ощущение, что из тех самых фильмов «Рома», да, когда он впервые был представлен, ну, просто действительно в каком-то карикатурном очень жанре, это как-то удалось и очень так удачно, да, и, собственно говоря, Валентин Иванович Гафт, мне кажется, как раз в этой манере и работает, то есть отрабатывает именно вот тот образ, который был создан, да, Щукиным, игравшим, собственно говоря, вот Ленина. А ваше мнение на этот счет? Помимо кудрявости, Алексей Глазырин, что еще объединяет этих двух людей, если что-то объединяет, конечно? Ну, их объединяет в данном случае, безусловно, Татьяна Толстая, которая как раз подхватила, да, мне кажется, из народного сознания близость этих двух персонажей. По большому счету, это не только два ключевых мифа 20-го столетия для России, но это две фигуры, которые по-своему поменяли мировоззрение в России. С одной стороны, Пушкин, который поменял язык, на котором писалась литература, на котором говорилось. То есть, действительно, Пушкин – создатель современного русского литературного языка, и его вот эта вот роль в изменении самого способа мышления в России, ее отрицать, безусловно, нельзя. А Ленин, в силу, опять-таки, того, что его идеи победили, сильно перекроил способ мышления политический, то есть как можно думать, как можно относиться к жизни, как можно относиться к государству. И в известной степени, да, как бы Толстая сделала такую изящную штучку, что если вот как бы Пушкина сломать, да, и дать ему возможность дожить до старости, то он как бы сломает и Ульянова. Это, кстати, удивительно, вы такую фразу сейчас произнесли. Дать ему дожить до старости практически равно, что сломать гения. Ну, я это так прочла, сейчас, может быть, что-то другое имею в виду. Так это подано у Толстой, да. Для нее не существует возможности продолжения гения, да, то есть за пределы там дуэли, то есть... Вот он сломался и как-то и отхаркивается сильнее, и мысли нет, склероз одолел. Ну, не знаю, видите, мне кажется, что была бы возможность проигрывать разные сценарии, не было бы такой безысходности. А вот вы какой бы предложили сценарий, какой сюжет? Вы подумайте, а мы пока вместе послушаем опрос на эту тему людей, гуляющих у нас здесь недалеко по Чистопрудному бульвару. Мы задавали им примерно такой же вопрос. Как вы думаете, что бы случилось, если Пушкин убил Дантеса на дуэли, а сам остался жив и дожил бы до глубокой старости? Чем бы он занимался, как бы он изменился, каковы бы были его отношения с Натальей Николаевной и так далее, и так далее. Давайте сначала послушаем. Я думаю, такой же, как и был. Если бы он застрелил Дантеса, то очень скоро бы, наверное, все равно с ним бы расправились. Так что какие-то изменения в его характере просто не успели бы произойти, потому что он был обречен. Такой же горячий. Это хватило бы даже на долгую жизнь, а ему, видно, не суждено было жить долго. Пушкин продолжал бы творить. В общем, глыба, она и есть глыба. Это уникальное явление во всей истории русской литературы. Он был таким же, как и был. Повеса, легкий человек, любил женщин. Натали так бы и была бы его женой, поскольку в те времена разводов не существовало. Ну, а он бы жил своей бы веселой жизнью. Задиракой был бы. Не с Дантесом, так с кем-то еще бы пострелялся бы. Он бы продолжал писать стихи, поэмы, и ничего особенного, мне кажется, наверное, не произошло. Может быть, также продолжал скандалить, вызывать на дуэли. Пушкин стал бы маститым поэтом, мне кажется, с большим количеством детей почему-то. Насколько мне известно, была замечательная семья. Влюбленные отношения со своей супругой. Такой живой, немножко ветреный, взбаламошный, но при этом талантливый и очень человек. Могло быть даже так, что он любил ее всю жизнь, а могло быть так, что прошло бы несколько лет, он ее разлюбил, он бы был прежним, он бы был бы даже богаче, потому что у него дар Божий был. Он был горячий, ну, я думаю, к старости уже, наверное, все, страсти перегорели, успокоился, и был бы такой мирный, добрый, курил в кресле, в халате. А вы бы какой сценарий предложили? Мне кажется... О, суть неблагодарное занятие предполагать, что могло бы быть. Писал бы стихи так же, влиял бы на литературный процесс, воспитал бы как там свою школу. Может быть, даже было бы действительно скучнее в литературе. Сколько в литературе было создано именно благодаря смерти Пушкина. Всего этого пласта ведь не было бы. Давайте я вам еще один стишок прочитаю. Он значит, называется «Пушкин и Ленин». «Гений нам подарил ход величавый планет. Пушкина Ленин учил... Пушкин же Ленина? Нет. Я с интересом узнал, просто казался секрет. Пушкина Ленин читал, Пушкин же Ленина? Нет. Кепку Ульянов носил, Сашка во фрак был одет. Пушкина Ленин любил, Пушкин же Ленина? Нет. Ленин раз водку принес, няня достала котлет. Пушкину Ленин поднес, Пушкин же Ленину? Нет. Можно понять Ильича, от унижения стресс. Метко стрелял от плеча ГПУшник Дантес». Вот такое люди пишут. Но опять-таки, конечно же, все это в рамках шутки, то есть я не собираюсь тут какие-то серьезные параллели проводить, но тем не менее, как мы правильно говорили в начале программы, вот эта связь, она какая-то существует. Меня, знаете, что больше всего поразило, может быть, в этом рассказе? Это то, что как ни крути, а в конце Джугашвили все равно вот и так, и эдак. Если бы Джугашвили в детстве умер или на очередной экспроприации как бы неудачно там подставился под... какие-то пули или заболел там туберкулезом в ссылке и умер, то был бы какой-то другой Джугашвили. Может быть, звали бы его Иванов. Но от этого легче бы не стало никак. А вы такой же фаталист, Дмитрий? Ну, в этом смысле, да, мне кажется, абсолютно здесь предопределено. Вот события были. Но я должен сказать, что общее направление было бы таким, но... огромная разница в деталях. И был бы Иванов, например, и, может быть, были бы другие порядки жертв. Мне кажется, что вот масштаб трагедии, который с Россией там происходит за последние 100 лет, то есть трагедии были бы, потому что страна такая лоскутная, тяжелая, и ее дербанить все время будет. Но и вот через эти трагедии, видимо, надо проходить, чтобы там все это как-то двигалось дальше. Но размер этих трагедий очень сильно зависит от людей. И как все вот это складывается. То есть я согласен полностью, что проблемы предопределены, но их масштаб вовсе нет. Разница в деталях. Абсолютно. Но она измеряется миллионами жизней. Алексей? Мне кажется, есть история, есть люди в этой истории, а есть наша попытка пересказать это для себя, пересказать, как мы понимаем историю. Интерпретация вообще великая вещь, и, собственно говоря, идеология держится на интерпретации множества фактов. За что мне все-таки нравится этот рассказ? Это все-таки, знаете, за такую определенную травестийность, возможность посмеяться над безусловными концепциями, да, то есть трактовка предложенная мне не нравится, то есть, ну, не так бы это действительно все было. Невозможно себе представить в 30-х годах такое мирное существование царской России с таким вот смешным министром внутренних дел, там, в бобровом воротничке на вытяжку, стоящим с портфельчиком. Я только сейчас заметил, что вы вполне могли бы сыграть Ленина, знаете. Ну, по крайней мере, по степени картавости, да. Что-то есть вообще, извините. Вы не поверите, у меня в школе кличка была Ленин. Да? Я не знала. Вот. И не было бы такого вот благодушия. Действительно, 20 век имел свою логику, и ни птичка, ни палка бы в ней не сыграли так. Очень многое зависит от того, куда движется технологический прогресс, какие идеи в мире циркулируют и возобладают. И невозможно прекраснодушие в эпоху, когда сгущаются тучи и стреляют пушки. И я думаю, что там, нам каждому бы хотелось, чтобы роль личности в истории была, и мы могли бы что-то там предпринять сегодня для того, чтобы там, сделать мир лучше. Но в глобальном мы вряд ли что-то можем поменять, потому что есть определенная логика развития там, экономики, общества. И одной книжкой, одним текстом ничего не изменишь. Просто когда в 19 веке образованный слой России был узок, и можно было издать одну книжку и тем самым перевернуть все общество, мне интересно, что нужно опубликовать сегодня, чтобы перевернуть все общество. Новую конституцию. Потом подредактировать ее. Ну да. Как у нас это умеют. Дмитрий, а у вас тоже есть такое ощущение, что у исторического процесса, в особенности в России, есть логика? Ну, мне кажется, своя внутренняя логика есть, конечно. Никому не ведома. Своя внутренняя логика не ведома. Нет, ну вы знаете, логика там есть, потому что страна, ну, как я говорил еще раз, могу ошибаться, мне кажется, что страна настолько разнородная, что чудо, что она существует на самом деле. Вот. И, ну, такие территории были и в других местах, и проходят там столетия, пока там все как-то перемелится. И мне так кажется, что вот мы находимся в процессе перемалывания. Mm-hmm. Вот, и оно такое вот тяжелое перемалывание. Вот было царское перемалывание, было там некое коммунистическое перемалывание. Сегодня, не знаю, что-то еще там некое перемалывание происходит. Вот, и мне кажется, это предопределено, потому что вот как бы такая территория. Mm-hmm. А, Борис, есть ли логика у исторического процесса в России? Да, конечно, безусловно. Ну вот смотрите, на самом деле среди историков, там среди либералов вообще очень любимая тема, и даже державников теперь очень любимая тема, а что было бы, если бы Столыпина подлые, значит, собственно говоря, революционеры не убили. Угу. Ну, был бы у нас, собственно говоря, не Джугашвили, а Столыпин. Разницы никакой большой не было. И вот в рассказе есть замечательная фраза, я только сейчас вспомнил, которую сразу было отметить, когда, значит, мифический Ленин предлагает залп из 300 оружий, а ему говорят, что порох это нет. Конечно, если бы не случилась революция, если бы не случилась модернизация общества какого-нибудь другого, да, там, февральская революция, допустим, то, конечно, к 19-му году пороха бы не было в России точно. Mm-hmm. Никакого. Так что здесь тоже есть определенная отсылка к вещи. Конечно, имеет. У вас вот это ощущение, оно у вас, логичность окружающего мира, оно вас не поколебало за последние два года, не? Слушайте, я не знаю, по-моему, совершенно наоборот. Да. По-моему, все абсолютно наоборот. Все очень предсказуемо. Не понятно, почему, не понятно, по каким причинам вдруг кризис должен закончиться. Вот почему он должен закончиться, действительно непонятно логически. Почему он должен продолжаться, понятно. Нам говорят, что он закончился. И никакой логики в этом нет абсолютно. Наоборот. То есть мы, может быть, к счастью, перестаем жить по каким-то странным мифическим концептам, а начинаем жить более логично. Борис, а что значит жить более-менее логично? Ну, с точки зрения логики, обычной, формальной там, логики, которую изучают, не знаю, там, в школе, да? Можно объяснить все процессы, которые происходят с людьми, все процессы, которые происходят с обществом. Если мы не пользуемся этими вещами, а говорим, что там, сложным образом, какая-то сложный механизм, который нам непонятен, потому что мы не можем его понять в силу нашего скудости ума, а вот есть какие-то специальные тайные силы, которые разрабатывают, спасают мир или, наоборот, губят мир. Специальные люди, организованные, да, специальные секты, комитеты, да, секты, комитеты, заговоры мировые и так далее. Да, тогда, естественно, сложно понять. Конечно, во всем виновата, в мировом кризисе виновата Америка, вот потому что Америка вот так делала. А где ж вы были? Где ж вы? Что ж вы не думали? Что ж вы покупали? Там, это, а не то. Да? То есть логически все можно объяснить. Другое дело, что мы, наоборот, живем в абсолютно нелогическом мире. Вот наш современный постмодернистский мир, он как раз очень далек от логики. У нас, как правильно сказал Алексей, что сейчас никаких идеалов нет, никаких идей, собственно, не существует, объединяющих всех и вся. Да, да, они существуют, действительно. Но хорошо это или плохо, это другой вопрос. Мы с Дмитрием на предыдущей программе говорили об этом как раз, да? Как... Вот сейчас, да, если представить какую-нибудь любую личность, да, которую можно сейчас мифологизировать, да, ну или, скажем, представить, что через какой-то промежуток времени эта личность будет мифологизирована в такой степени, как Пушкин там или Ленин, практически невозможно. То есть сейчас нет, да, ни идеи, ни личности, даже при хорошем пиаре, да, Алексей, поправьте меня, если я ошибаюсь, вероятнее всего невозможно довести, да, до мифа какую-либо личность. Или все-таки можно? Ну, по-моему, в нашей стране это блестяще. блестяще сейчас удается создать миф, даже два мифа, без которых просто... Двухголовый такой миф. Двухголовый миф, и согласно этому мифу мы без этого двухголового орла прожить-то не сможем. Но, с другой стороны, видите, для того, чтобы создавать мифы, должно быть целеполагание, должно быть и единство мышления. То есть вот то, о чем говорит Борис, это же на самом деле разница точек зрения. То есть что сейчас возможно, и, наверное, слава Богу, это то, что каждый человек может думать по-своему, не обязательно укладываться в какую-то схему. Борис как-то совершенно не согласен. Абсолютно. Как раз сейчас то время, когда человек не может думать по-своему. Потому что огромное количество информации, огромный поток вроде бы открытого и доступного формирует у человека определенное поле. Поэтому как раз сейчас мы можем из человека делать все, что угодно. На самом деле, если уж говорить о брендах, о том, что возможно, конечно, как раз именно в 20 веке появились бренды такие мировые. Я воспринимаю вот эти вот мировые бренды как то, при помощи чего рекламируют и продают товар. Вот мы думали перед передачей, это Элвис Пресли, Гагарин и Че Гевара, конечно. Угу. Это три абсолютно. Ну и, кстати, Пушкин, вот у меня недавно в гостях был товарищ Абрикосов. Ну, они собираются это продвигать, в общем, как продвигают Моцарта, да, и конфеты Моцарта. Вот сейчас собираются продвигать Пушкина и конфеты, там, шоколад Пушкина, да, и Моцарт, так далее. Наверное, то есть да. Вот человек-бренд, в принципе, создан только для того и создается искусственным или неискусственным способом, только для того, чтобы потом под этим брендом что-либо продвинуть, да, продать, грубо говоря. Ну, всегда так было. Думаете? Не всегда. Ну, когда создаются мифы. С какой-то целью, понимаете? Вот я согласен, когда говорят, что реально можно делать мифы сегодня, и самое хорошее время делать мифы на самом деле. Вопрос в том, понять, ради чего, какие у людей ожидания, какие есть у людей невостребованные какие-то чувства, вот, на которые должен ответить тот или иной миф. Вот если ты угадал то, что люди хотят, чего им не хватает. Угу. Тогда ты создаешь успешный миф, бренд, политическую партию, чего угодно. И в этом главная проблема. Технологически вот, создать миф, там, что-то еще, бренд, все есть, это вообще не проблема. То есть технологии известны, абсолютно. Отработаны, откатаны. Как мне кажется, это абсолютно чисто технический вопрос. Главный вопрос, на который, вот, собственно, люди и у нас не могут ответить, поэтому нет и, там, национальной идеологии, ничего этого нет. Потому что не могут понять или определить, что завтра людям нужно будет. Вот. Ну, не в общих таких понятиях, а более-менее конкретно. Как только кто-то это поймет, я думаю, появится и сильная партия какая-то, и появится, или сильные бренды появятся. Угу. Вот. Потому что они так появлялись. Они все эти мифы, товарные или политические, они отвечают каким-то потребностям людей. И вот в этом проблема. Понять, какие потребности. Ну, причем не вчера нужны были потребности, а послезавтра. Потребности во всем мире во все времена примерно одни и те же. Да? И когда большевики сидели в Смольном, они не думали о том, что понадобится людям завтра. Они думали о том, что людям нужно. Да? И примерно то же самое думал Джефферсон в Америке за 100 лет. И то же самое думали во времена Французской революции. И то же самое думал Мао. Так что здесь идея справедливости, как бы, которой не хватает, она везде одинаковая. Никаких изменений не существует. Поэтому вот вы как раз говорите очень правильно с точки зрения маркетинга. Да, вот, чтобы такое предложить человеку, чтобы, извините за выражение, я бы согласен, что с точки зрения... Чтобы такой человеку втюхать, да, чего он еще не знает. Как бы, да? То есть это логика нормального... Там музыкального продюсера, да, вот давайте сделаем новый стиль, который все купят, да, давайте сделаем новую вещь, которую купят, давайте сделаем книгу, которую раньше не было, ее купят, да. Другое дело, что все мировые системы, все мировые модели работают все-таки не с этим, а работают с идеей справедливости, пусть даже очень превратно понятой, как, например, там, в 20 веке было не раз. Алексей? Меня все с этим беспокоит, или точнее, как всплывает такая мысль. Ну хорошо, если все так предопределено, и история в прошлом не знает сослагательного наклонения, возможно ли сегодня что-то менять, да? Потому что ведь, в принципе, возможность для самостоятельного мышления, она у людей существует. Мы просто воспринимаем как бы мир таким, как нам удобно его воспринимать, да, в некой инерции, и принимаем за свои ценности, за свои цели других групп. Потому что, по большому счету, технология проектирования будущего, она существует, да, она научно разработана, и сначала, как бы, то есть такая технология форсайта, когда ученые, представители различных групп влияния обсуждают возможные сценарии, исходя там из технологических логики каких-то общественно-политических процессов, а потом, собственно говоря, вырабатывают план мероприятий, как наиболее приятный сценарий реализовать. Да, отрабатывают они как раз на прошлых ситуациях, примерно занимаясь тем же самым, чем занималась вот, Татьяна Никитична Толстая. То есть, собственно говоря, проектировать будущее можно, но мы, когда воспринимаем тенденции внешние к себе как исключительно насилие над собой, да, то есть мы же соглашаемся с этими сценариями. Эти сценарии разрабатываются не людьми, получается, ну, как бы не массой людей. Да, могут ли появиться идеи, могут ли появиться возможности других альтернативных сценариев, более свободных? Давайте мы вернемся к теме людей-брендов, людей-мифов. Вот, я точно знаю о том, что Дмитрий Гуржи разрабатывал и разрабатывает в свое время, да, вот именно как раз вот эту тему. У вас, например, там есть запонки, на которых изображен Ленин. Ну, вы говорите, что это ангел. Да. Вот, ну, это все-таки это Ленин. Да. Вот, потому что, ну, тут... Похож. Да, похож, похож да. Не то слово, да. Это практически октябрятская звездочка, да. То есть, а Пушкина у вас такого нет? Пушкина нет. Пушкин должен быть дьяволом. Кстати, да. Если с хвостом и с рожками, да, то, кстати... Хороший черт. А кто еще есть? Мне просто интересно, вот кого сейчас покупают именно как людей брендов? Пушкина нет, хорошо. Пушкин сейчас как-то не идет, да? Вот из этих двух, если выбирать Пушкин и Ленин, то Пушкин как-то не в фаворе. Октябрятский значок не за Ленина покупают, а за свое детство счастливое советское. За советское детство свое. Да, только за это. Вот, более того, все-таки он Ленин-злодей, ну, в представлении подавляющего большинства людей. При Борисе. Ой, я сейчас буду оспаривать. Дай смысл теории заговора. Я так скажу, в представлении многих, очень многих там людей в нашей стране, он злодей, вот так скажем. И поэтому, ну, с точки зрения маркетинга, ну, зачем мне злодеев? Хотя есть множество людей, вы знаете, которые носят черепа, кости, вот такой есть тренд такой. Сейчас кто только не носит. Люди там меньше 30, они гробики, все через одного. Гробики носят всякие на себе и так далее, золото, бриллиантов. И в этом смысле есть, например, идея там коллекции, злодейской коллекции, я ее условно назвал в кавычках, злодейская коллекция, там чтобы Сталин был, там Берия, вот, Ленин, там, например. Для маргиналов такая. Вот. Но, честно говоря, вы знаете, не очень любят носить. У нас в стране вот как-то так наносились вот этих людей на себе всяких за советские годы, что я вижу, не вижу, чтобы люди хотели носить чьи-то лица на себе. Вот упоминались тут герои Че Гевара. Гагарин. Вот. Ну, Гагарин там... Да, Гагарин однозначно там положительный герой. Ну, сегодня у нас в стране. Но при этом все равно не очень как-то не очень носят. Я не вижу большой перспективы, вот, например, делать какие-то изделия с лицами советских каких-то там мифов. А если не советских? Ну, в нашей стране тоже, но Элвис Пресли там герой, конечно, известная личность, но не до такой степени, чтобы вот носить за то, что ты Элвис. Там, если стебаться вокруг стиля вот а-ля Элвис, ну, наверное, но тоже это очень узкий сегмент, как мне кажется. Алексей, вот вы человек как с филологическим образованием, вообще специалист по грибоедовским временам. Вот вы мне ответьте, постарайтесь как-нибудь ответить действительно искренне и избежать вот этого ответа, что, мол, толпа все равно выбирает одного. Почему именно Пушкин, вот наше все? И из всех, собственно говоря, великих писателей есть мнение, что, может быть, он и не самый талантливый из всей литературы там, 18-19 века. Но вот все-таки Пушкин. Множество причин, но при этом я бы хотел отметить одно. Пушкина очень плохо, на самом деле, понимают за границей. То есть это же практически не переводная история. И вот раскручивать бренд Пушкина так же, как бренд Моцарта, невозможно, потому что Моцарт, он без слов понятен везде и всем и до сих пор, а Пушкин даже в своей стране не так уж понимается. Для того, чтобы понять, что есть Пушкин для русской литературы, достаточно нескольких вещей. Во-первых, он действительно изменил язык, То есть он положил... Сделал как Данте, извини, что я перебиваю. Как Данте сделал итальянский, так Пушкин сделал. Пушкин сделал русский. То есть он положил русскую лексику, упрощенную, избавленную от старославянского, на французский синтаксис, и получился принципиально действительно другой язык, на котором мы говорим до сих пор. Язык до Пушкина был другой. Нельзя сказать, что он был там хуже или лучше, но он был другой. Пушкин, помимо всего прочего, дал квинтэссенцию той модели, которая до сих пор пытается отрабатываться в литературе, собственно говоря, и в искусстве вообще. Он, главное произведение Пушкина – это его жизнь. То есть он строил жизнь в соответствии с литературными канонами. Во многом это следствие эпохи романтизма, но если романтики больше об этом писали, а в жизни сильно отличались, то Пушкин действительно как бы вот эту, ту модель, которую отрабатывал в литературе, он так и жил. И завершив свою жизнь, собственно говоря, описанной им дуэлью, да, в Евгении Онегине. Да, тут можно как бы приводить множество романтических аллюзий, но мне кажется, это две основных вещи. То есть это на языке, на этом языке мы думаем до сих пор, а вот эта модель, она очень благоприятна для искусства и... Многие пытались, что называется, повторить этот путь в дальнейшем, но не всем удавалось. Знаете, вот если мы сейчас перекинем мостик, вот скажем, не от Пушкина к Ленину, а от Ленина к кому? Я сейчас вот каждому из вас задам этот вопрос. Вот пример, вообразим примерно какой-нибудь сюжет. Что-то такое же фантасмагорическое. Вот такой вот сюжет. Ленин, у него другая судьба. Какая-то там возникла та же палка или птичка, или, я не знаю, там собачка. Сложилась его судьба по-другому. Кому бы вы перекинули вот этот мостик? Это не обязательно должен быть политик. Хотя, если хотите, это может быть и политик. Может быть, писатель, не знаю, там, Гагарин, Че Гевара, кто угодно. То есть, кому Ленин должен был отстрелить половину мозга? Это очень большой список. Прямо по алфавиту начинать. Давайте по алфавиту, я готова. Слушай, нам не хватит времени, передача с моей стороны. Это будет не обязательно политик, это будет огромное количество музыкантов, огромное количество писателей, огромное количество... Не любите вы 20 век и 21 век? По-моему, тоже, очень да? люблю. Я в нем живу, мне он нравится. Ну так все-таки кому? Не хотелось бы называть имен, но их тьмы и тьмы, ими им легион просто. Дмитрий Гуржий. Если продолжать вот толстовский этот рассказ, то ну почему бы там Владимир Ильич, когда был в силе, например, не сгноил бы где-нибудь Джугашвили, например. Вот. Могло ведь такое случиться. Не так, чтобы он его сильно любил. Там, Троцкий лучше, что ли? Например. Я за Джугашвили, извините. Хорошо, ладно. Например, да. Но с Троцким, мне кажется, ему сложнее было бы в те годы там разобраться. А с Джугашвили мог бы, например, какая-то могла там птичка или палочка. Вот, например. Борис, а вы вот как директор книжного магазина, я понимаю, что у вас достаточно, ну не то чтобы жесткий формат, но тем не менее, вы отбираете книги, которые могут появиться у вас в магазине. У меня такой вопрос. А Ленина сейчас читают много? Да, читают активно. Он выходит, он пересдается, что для меня удивительно, на самом деле, но факт. То есть, в принципе, и литературное наследие сравнимо, да, по востребованности? Смотрите, мы же Ленина, на протяжении 70 лет, 60 уж точно, вообще не читали. Мы читали то, что называлось Лениным, да, и то, что называлось там Марксом. Мы читали, переписывали друг у друга. Ну, все же учились, переписывали друг у друга конспекты, которые были там автозалитованы, да. То есть, читать Ленина сейчас и читать Маркса – это очень занятная процедура. Интересно, да. Вы да, знаете, я просто хотел добавить, удивительно, но это сложно купить Маркса, например. Вы пытались купить да, Маркса? Да, я пытался, да, моя жена по своим причинам интересовалась, хотела перечитать «Капитал», и я пытался купить «Капитал». Ну, просто это я это сделал, конечно, в Московском доме книги, я фаланстер, я почему-то не догадался сходить, вот, но вот в обычных таких московских больших магазинах просто нет, его нет. Я купил там какое-то не самое удачное издание, я хотел там, чтобы был шрифт, чтобы было удобно читать, то есть там двухтомник купил, очень мелкий шрифт, неудобно все это и так далее, ну, чтобы было, спасибо. Вот. И искал там несколько дней, понимаете, вот. Интересно. Вам еще повезло, что нашли, потому что на самом деле это Но это нонсенс, потому что вы, если вы придете в Париж, там Virgin, в любом формате с рисунками и без, понимаете? И это, конечно, хотел сказать, безобразие, но это очень странно и неправильно, конечно. К сожалению, это не только капиталы касается. Какую книжку не захочешь купить, если она сейчас не стоит в издательских планах, не найдешь. Интересно, слушайте, а вот по вашим ощущениям, Пушкина сейчас читают? Вот не будем там верить или не верить каким-то там статистическим выборкам по поводу того, что сейчас читают? Нет, не читают. Не читают? Гоголя читают, мне кажется. Гоголя не читают. Гоголя, я все-таки сталкиваюсь с людьми, которые перечитывают. Вы хороший круг окрутитесь. Если мы говорим о людях взрослых, то читают и перечитывают и Гоголя, и Достоевского, и Толстого, и Пушкина. Пушкина все-таки меньше, мне кажется. А почему Гоголя больше, Пушкина меньше? Потому что, опять-таки, социально? Потому что, во-первых, и проза, во-вторых, такое... Может быть, отчасти это потому, что современная культура такая... как-то к Вию и к Тарасу Бульбе обращена, да, то есть, может быть, следы масс-культуры. Uh-huh. И потом уже такая некая психологическая раздвоенность, которая была у Гоголя, она современному человеку все-таки поближе. Uh-huh. А вы думаете, что не читает, да, Борис? Вот вы все-таки к этому издательскому делу имеете непосредственное отношение, знаете, да? Ситуация такая, что нас просто, конечно, замучили и перекормили Пушкиным, да. Был какой-то фильм перестроечный, достаточно поганый, и там, значит, какой-то журналист, который приходит к толпе молодежи, который где-то курит там за углом или около гаражей. Так, кто ваш любимый поэт? Все говорят, Пушкин. И все говорят, Пушкин, да? То есть это такой ужас такой перестроечный. На самом деле так оно и есть, потому что действительно Пушкина знают все. И поэтому Пушкина не обязательно читать, чтобы его узнать. А это печальная история, потому что я считаю, что Пушкин значительно глубже, значительно серьезнее, чем мы его воспринимаем. Мы воспринимаем, как, кстати, и Моцарт, между прочим. Мы воспринимаем его очень так весело-барочно, да, и во многом... здесь много всяких культурных вещей. Вот одну я уже сказал ранее по поводу вот этого отвратительного отмечения праздника. И, кстати, вот мы были свидетелями тоже одного праздника, который был ничуть не лучше. Собственно говоря. То есть мы Пушкина не знаем просто. Мы не знаем, не читаем его. И поэтому нам кажется, что он с детства нам настолько известен, настолько понятен, что не стоит его уже и читать, и мучить. Вы знаете, между прочим, мне именно поэтому этот рассказ запомнился и понравился. Потому что я читала его довольно давно. И читала его вместе со своим братом, который не читал никогда до этого Пушкина. Но вот именно прочитав вот этот рассказ, да, действительно какой-то вот такой стёб, в общем, да, в хорошем смысле этого слова. Каким-то образом заинтересовался и почитал, и как-то его притянуло. То есть вот в этом смысле, когда, как правильно говорил, да, Алексей, да, программы, когда о очень серьезных таких вещах человек позволяет себе пошутить, причем как-то так со вкусом, действительно с нужными аллюзиями интересными. Мне это вот очень сильно как-то импонирует. Так что мне... Кстати, здесь судьба другого поэта очень похожа. Между прочим, мы сейчас вспоминаем Пушкина, да? Ведь есть там великий поэт и драматург Даниил Хармс. Да? Величайший, может быть, один из величайших в 20 веке русских драматургов и поэтов. Что мы знаем, что люди знают из Хармса? Они знают случаи, где тот же самый Пушкин или Лев Толстой, и там кто-то любил детей, кто-то не очень, и так далее. То есть это такая ирония судьбы чудовищная. Вы знаете, это просто очень простой способ сделать интересный какой-то материал, когда берутся интересные персонажи. И в русском, и в советской реальности, как самая читающая это нация. Это миф, еще один миф. Вот Борис вам на эту тему может очень много рассказать. Я не про цифры, я про то, что в 20 веке там мы телевизор начали смотреть самыми последними. Среди там других Соединенных Штатов Америки, Франции, Англии, самые там, первые начали немцы, но это не сильно помогло. Хорошо, я про другое. То есть, на самом деле, для наших людей все-таки писатели это такие достаточно известные, благодаря школе там, и отсутствию каких-то других развлечений, все-таки достаточно известные персонажи. Поэтому из них делают какие-то сюжеты достаточно легко и просто, и благодатная почва. Такое просто конструирование, да? Берешь персонажа или заостряешь у них какие-то черты, кажется, либо делаешь из них карикатурки такие. И то же самое делают, мне кажется, люди там где-то в Западной Европе там, или в США, только там, наверное, не писатели берут, а берут музыкантов, каких-то идолов других Это могут быть музыканты, актеры, кто-то еще. Вот, потому что просто визуально там в США не представляю себе, наверное, так в основном публика, как выглядит тот или иной писатель. А как выглядит тот или иной там музыкант или актер, знают. Ну, вот у них, потому что метод один, как бы просто немножко другие персонажи в силу специфики потребителя. Да. Хотя я знаю очень Алексей много Лазарев. Анекдотов про Бернарда Шоу, например. Да. То есть, который тоже. Он сам придумал. Сам запускал. Представляете, как хорошо придумал, если они до сих пор имеют хождение. Дойдем еще один стишок из интернета зачитаю. Народное творчество, так называемое. А ведь разумом Пушкин-то с Лениным сходен, словно свет их один породил. И чем больше мы связи между ними находим, тем светлее заря впереди. Обернуться сказанием обиды людские до восхода всемирного дня. Только Пушкин один, да один у России, как одна лишь душа у меня. Представляете? Причем я не особенным каким-то там поиском, знаете, глубоким занимался, да? Просто вот два слова. Пушкин, Ленин, забиваешь в поисковик, и огромное количество очень любопытных перлов, в общем, можно на эту тему, да, почерпнуть. Завершая нашу программу, я бы сейчас хотела попросить каждого из вас добавить одного персонажа в историю, любую историю, мы не будем сейчас развивать сюжет, в которой фигурирует уже Пушкин, Ленин и кто третий. И почему? В этой истории, да? Не обязательно, нет, не в этой истории. Вот вы придумали, вы сказали, что да, действительно, это такое довольно благодарное конструирование, да, когда берутся несколько персонажей. Вот, два персонажа у нас уже есть. Пушкин, Ленин. И кто третий? Или третья я? И почему? Пока вы будете думать, послушаем опрос на эту же тему. Такой же вопрос мы задавали фланирующим по Чистопрудному бульвару гражданам. Не, ну можно сообразить на троих. Самый простой вариант. Кто будет третьим? Ну, не знаю, наверное, может быть, тот же самый Ельцин. Ленин все-таки лидер был, скажем, два лидера и один поэт лирической натуры. Пусть они на природе сидят. Ну, а что, у нас жизнь такая, все соображают. Если третий, то Грибоедов. Ну, потому что, написав одну вещь и будучи не литератором по профессии, он был совершенно великим провидцем и в одной вещи сказал все, что можно о России. А сюжет, ну, все равно бы главным был Пушкин, потому что такой фонтанирующий талант, он бы все равно их обоих сумел бы каким-то образом переключить на себя. Все равно Пушкин бы и затмил. Наверное, Столыпина бы я поставил. Столыпин, конечно, явление неординарное в России. Ленин, Пушкин, Столыпин. Это была бы чисто дискуссионная книга, вернее, чисто дискуссионная встреча. Они жили немножко в разные эпохи. В общем-то, наверное, Пушкину было бы интересно увидеть, что же стало с Россией. Предложил бы комичный какой-то персонаж из действующих политиков, например, Зюганова. Да, кстати, Зюганов был бы очень интересно. Они сами по себе бы очень сильно оппонировали Ленин и Зюганов. И Пушкин как некая третья сторона, которая своими колкими замечаниями и фразами очень хорошо бы их спускала с небес коммунистических на землю. Мне кажется, они бы в состоянии вечного спора какого-то находились бы. У нас полюса два, да? Предположим, что их может быть три. Пушкин с точки зрения вечных ценностей человеческой жизни. Ленин с точки зрения большевистского начала. Зюганов такой предатель большевистской идеи. Комизм ситуация. Лебедь, рак и щука. К Ленину надо было бы Шестова Бендера. Было интересно, чтобы, ну так, Ленина завести. Потому что с Лениным было всем разговаривать сложно. А Остапов Бендер бы вел свою линию. Наверное, сюжет какая-нибудь житейская тема, что-нибудь авантюристическое. Ленин и Бендер, ну а Пушкин бы не отстал. Теперь ваши варианты. Дмитрий Гуржий. Вы знаете, ну, мы вот немножко на эту тему говорили раньше, там, и, там например, ну, там Джугашвили его третьим присоединили уже, вот. Ну, может быть, если посередине, там, 19 века, мог бы быть кто-то из царей, например, которого бы, там, не убили, например, там, и как-то там иначе пошло бы все. Вообще, это, то есть, можно было бы переписать, например, дальнейшее, там, развитие, например, там, бомба взорвалась, там, где-нибудь, там, на 1.5 метра там дальше, в стороне, от кареты, там, да. К примеру. Там другая история была бы, там можно было бы тему развивать брата, вот Александра Ульянова, например, которого бы там не казнили, там, например, и как-то там все это развивалось бы там, да. Мне кажется, вот этот вот отрезок второй половины 19 века, он наиболее плодотворный был бы, если там вот включить еще вот это «если бы». Мне кажется, это кто-то должен был бы либо из царей, либо кто-то еще из писателей, например. Например, там Толстой, например, тот же, например. А если бы, например, не, ну, как бы, не дай бог, а вот погиб бы он на Кавказе. Вот, например. Вот, и как бы вот там это все пошло. Вот, это тоже интересные всякие развития. Надо бы Татьяне Никитичне потом передать все эти сюжеты. Интересует в какой-то степени. Алексей Глазырин. Ну, я, наверное, тут с Борисом был бы солидарен, что если относиться серьезно, то Пушкина как-то вот жалко, что все над ним так издеваются. А вы все-таки воспринимаете это как некое издевательство? Вот этот рассказ? Я воспринимаю этот рассказ, на самом деле, в отрыве от Пушкина, как писателя, да, то есть это скорее Пушкин миф, да, и поэтому я готов предложить какие-то сюжеты. У меня получается два сюжета. Если идти в сторону такого более серьезного подхода, то я бы, наверное, ввел все-таки Льва Толстого, да, то есть как такую фигуру во многом противоречивую морализаторскую, да, и это добавило бы литературности сюжету. А если выводить это в сторону памфлета, ну, собственно говоря, во что это вылилось у Толстой, то я, наверное, бы добавил Брежнева. Брежнева? Да, вот это как-то бы, знаете, больше анекдотичности дало и позволило бы по поводу современной реальности тоже поязвить, поскольку сложись иначе жизнь Брежнева или там жизнь, предположим, Юрия Владимировича Андропова, то, мне кажется, вполне можно было бы разгуляться как бы вот уже непосредственно на том материале, который сейчас у нас за окнами. Да, хорошо. Совсем уже последний вопрос. Раз уж мы сегодня говорим про литературу, и все-таки сейчас побольше времени, все-таки майские праздники, побольше времени у наших слушателей для того, чтобы ну, хоть что-нибудь прочитать. Назовите каждый по одной буквально книге, которую вы считали бы вот именно сейчас, в эти майские праздники, хорошо бы прочесть в лучшем случае, в худшем случае, не знаю, там хотя бы перелистать, проштудировать. Борис, на этот вопрос да вы ответите. У Бориса просто очень пессимистичное вообще. Нет, на самом деле, я, конечно, считаю, что самая необходимая вещь, конечно, не в празднике, но самое необходимое – это прочесть, конечно, «Смерть Ивана Ильича» Льва Толстого. Вот если ее люди прочтут, то действительно потрясающе будет полезно. Да потом можно читать Пушкина, господи, огромный пласт, который забыт и не воспользован. Но, наверное, на первом месте «Смерть Ивана Ильича», конечно. Да, и тем более небольшая, в принципе, по объему, как раз за майские праздники. Может быть, будет меньше алкогольных отравлений с летальным исходом. А вообще часто бывает, да, на майские-то. Дмитрий Гуржи. Я почему-то подумал о Толстом тоже. Вот я для себя подумал, надо почитать Анну Каренину, например. Потому что кино тут не снимали. Тогда больше будет летальных историй по итогам этих майских праздников. Не самое, конечно, оптимистичное произведение. Алексей, как филолог бывший, великолепный преподаватель, он так говорит, я не могу назвать ни одной книги, да? Да нет, это совершенно же нереально выбрать что-то. Мне кажется, если в празднике есть возможность и желание действительно дойти до книжной полки или там до книжного магазина и выбрать просто книгу, которая ляжет на душу. И, конечно, желательно, чтобы это все-таки была вот низкопотребная билетаристика, да, то есть при всем моем уважении творчество литературных фабрик читать невозможно. Нет, читать-то возможно, наверное, только. А вот взять действительно что-нибудь хорошее, пусть это будет там не великая классика, то есть, да, хотелось бы, наверное, там подтолкнуть там к Пушкину или там, не знаю, даже к Салтыкову-Щедрину, не знаю, к чему-нибудь такому, там, перечитать «Маленькие трагедии», как мне кажется, это может перевернуть, собственно говоря, все текущее мировоззрение, да. Вот. Ну, пусть это будет даже какая-то там, даже зарубежная переводная вещь, не знаю. Возьмите, не знаю, Эрланда Лу, «Наивно супер». Вот просто вот для того, чтобы понять, что можно и так мыслить. Спасибо еще раз за интересную беседу. Дмитрий Гуржи, Алексей Глазырин и Борис Куприянов сегодня были гостями в нашей студии. Спасибо. По своим правилам. Радиофильмы.